И тут ритм резко сменился. Прошла целая вечность, прежде чем после последнего гулкого удара со всех четырех сторон прозвучал следующий удар. Даже Снежана, взлетев над вехом, замерла, уперев обе руки в его крепкие мускулистые плечи. Да, она была во власти ритма, но вместе с ударом деревянных бил она опустилась, со вторым взлетела и опять. Она была точно там, среди язычников. И Вех радовался, что ей хорошо, что сумела понять неземную красоту и завлекательность этого действа, а она смотрела во все глаза. Подчиняясь новому ритму, живое кольцо распалось на два прежних кольца, мужское и женское, но теперь мужское не стало отдаляться, нет. Оно просто с каждым ударом перемещалось по кругу ровно на один шаг, и вместе с этим шагом мужские звенья сливались с новыми женскими, ведь кольцо же он не сдвигалось, оно по-прежнему было склонено в молитвенной позе к кострищу, к богу Кополо. Удары следовали с большими паузами, и руки уже не взлетали вверх, нет. Теперь каждое звено сливалось с каждым, и каждый мужчина хоть на миг, на секунду становился обладателем каждой женщины-коловода, а каждая из женщин чувствовала, что она не обойдена вниманием и любовью ни единого из мужчин, и это было торжество рода, торжество общности любящих друг друга людей, любящих не на словах, а на деле, отдающих своим любовникам и тело, и душу, и силы. С этой всеобщей горячей и страстной любовью не могло сравниться ничто на белом свете. Ей подчинялось все живое, попавшее в зону действия любовного игрища. Подчинилась ей и Снежана. Вех почувствовал вдруг, что она вот-вот сорвется, спрыгнет с него, бросится туда, к кострищу, чтобы принадлежать не одному лишь ему, а всем. Всем, кто готов дарить ей любовь. Но он удержал ее, припал к губам, задрав голову вверх, склоняя ее к себе. И она не покинула его. Но все равно она была там, а игрище близилось к концу. Мужское кольцо уже несколько раз обернулось вокруг женского, и каждый из воев по такому же числу раз прижал к своему телу поблескивающие бедра каждой из жен, погрузился в сокровенное, отдалился и снова прижал. Но тут ритм опять сменился. Теперь бешеная дробь прокатилась над площадью, и кольцо разомкнулось, разорвалось. «Гляди!» — вскрикнула Снежана и опустилась, вцепилась веху в шею, попробовала повернуть голову. Он застонал, вздрогнул всем телом, ибо именно сейчас он отдавал ей семена будущих жизней, именно сейчас он был наверху блаженства, он сжимал ее бедра, и он был только в них, больше нигде, всего лишь миг, но это было так. Дробь подчинила всех исполняющих танец любви. Это было неожиданно. Снежана увидала, как мужчины, там, где их подстерегли эти быстрые удары в щиты, остановились, замерли на мгновение и, словно по команде, нагнулись над женщинами, обхватили их ноги, изнутри прижимая тела к себе, вздымая их вверх, распрямляя, и развернулись разом. Женщины вскинули руки вверх, заваливаясь спинами на груди мужчин. И те побежали, не выпуская из объятий избранниц случая, не разъединяясь с ними, побежали грузно, неторопко прочь от кострич в разные стороны, словно волны, разбегавшиеся от воронки, образованной камнем, что бросили в воду. И женщины закричали вдруг пронзительными голосами и загнулись, закидывая руки за спины мужей, ногами сдавливая бедра. Прямо на Снежану с вехом бежал Радомысл с чернокосой красавицей, груди которой тяжело вздымались и спадали при каждом шаге, разбрасывая по сторонам тяжелые нити бус. Вех развернулся. Теперь и он видел все. Радомысл с черноволосой замерли у самого бревна. Он рухнул на колени, завалился на спину, и она упала на него. Еще какое-то время их тела содрогались, перекатывались по траве, не разъединяясь, а потом он отпихнул ее от себя, застонал. И черноволосая безвольно упала в траву, поникла. Оба тяжело и прерывисто дышали. Это был предел любовного наслаждения. Дальше была только смерть. «Ну как?» — поинтересовался Вех у Снежаны. Та молчала. Она еще не могла связно и разборчиво говорить. Она вообще медленно отходила после всех их близостей. Все испортил Радомысл. Он пришел в себя раньше других, и как был, в чем мать родила, лишь с коротким ножом-мечом на поясе да в бронзовых браслетах на запястьях, взгромоздился на бревнышко рядом со Снежаной, повернул к ней лукавое лицо с горящими и вместе с тем одурманенными какими-то глазами и спросил: «Ну что, ладушка, переходишь в нашу веру, или тебе этого доказательства нашей правды мало, а?» Зачарованная до того, Снежана словно путы сбросила с себя. Она оттолкнула веха, перепрыгнула через бревно по другую сторону, оскалила зубы, мотнула головой, уперла руки в бока. «Это сатанинские игры! Это колдовство!» — закричала она. «Вы будете гореть в гиенне огненной! Не будет вам прощения! Нет, не будет! Это дьявол вас прельщает! Я знаю, он и меня околдовал! Дьявол! Сатана!» «Да ладно, успокойся!» — сказал Радомысл. Он встал, поднял с земли черноволосую, поднес ее на руках к бревну, сел, усадил ее на колени и поцеловал нежно. «При чем же тут дьявол? Вот мы, я и она, оба живые, здоровые, молодые. И сын у нас будет здоровым и сильным, а может и дочь. И все, кто рождался раньше нас, кто жил как мы, были сильными, смелыми, здоровыми. Ты погляди, нас ведь совсем мало. Но что с нами может поделать этот напыщенный бурдюк с вином, этот жирный коротышка Цимисхий? Нет, у него нет таких людей, а они живут по-вашему. Не знаю, но если сатана рождает людей здоровыми, смелыми, гордыми, то я за сатану, Снежка. Ты уж прости». «Богохульник, язычник поганый!»